Наши мысли – источник гармонии или дисгармонии. Наставление 18 мая 1997 года в монастыре Витовница. Аудиозапись. Всему виной наши злые мысли. Много проблем в наши дни существует в семьях. В основном они заключаются во внутреннем раздражении и нетерпеливости. Люди недовольны, а чем сами не понимают, и грубо разговаривают друг с другом. Но трудное положение не только у нас, но и во всем мире. Почему? Мало добрых мыслей, мало благих желаний, нет мира ни в наших душах, ни вокруг нас. Наши плохие мысли ходят по земле, а поэтому во всем космосе немирно. Мал человек, но может творить и большое добро, и большое зло, в зависимости от его мыслей и желаний. Мы виноваты в том, что происходит в нашей стране. Мы ругаем за положение в стране тех, кто сейчас у власти, и говорим: «Они виноваты, мы бы хотели их заменить». А кто они? Не наши ли дети? Все они наши дети, а мы хотим других. Давайте их заменим, чтобы пришли те, которые нам нравятся. И те другие тоже наши дети, да, и, может быть, они еще хуже этих. А виноваты все мы. Мы, старшие, особенно виноваты. Не дали мы детям жизненного примера. И те, у кого нет детей, тоже виноваты за все, что происходит в стране, в церкви, во Вселенной. Мы своими мыслями создаем хаос в космосе. Мысленная война свекрови и снохи. Многие из-за этой мысленной войны приходят. Вот утром приходила мать с сыном. Она и раньше приходила, жаловалась, что трудно ей, не любит она свою сноху. Я ей говорю: «Сноха младше, она еще не может понять, что нужно любить свою свекровь как родную мать. Но ты уже в годах, и подумай обо всем хорошенько». В этом мире естественно, что мать, когда ее сын женится, начинает придираться к снохе, будь та хоть ангелом. Внешне все нормально, ничего не заметно, но внутреннее недовольство копится. Сноха, не зная тайны жизни, о том, что нужно молиться Богу, чтобы он даровал благого ангела ее свекрови, а ей самой дал силы полюбить свекровь как мать, включается в эту мысленную войну. Видите, любая физическая война начинается с мысленной. Сначала люди внутренне воюют, а потом начинают и физически уничтожать друг друга. В общем, никак она не могла понять, о чем я ей говорю. Вижу, она очень огорчена, опечалена, и мне пришлось вчера долго с ней разговаривать, объяснять. Пойми, попробуй, если больше ничего не можешь. Если сноха не хороша, молись Богу, чтобы Господь даровал вам ангела. Молись, чтобы Он освободил тебя от этого мысленного груза, от всего, что имеешь против снохи. И не только против нее, но и против всякого, кто тебя обидел, чтобы Бог дал тебе сил всех полюбить. И сноха изменится. Понимаешь ли ты, что ты постоянно больно избиваешь ее? Не обязательно бить физически, но если ты в душе ее не терпишь, не будет в доме покоя. И ее мужу, твоему сыну, нет покоя. Постарайся ее полюбить, это трудно, да. А знаешь, почему ты ее не любишь? Нет, говорит, не знаю. Так она отняла у тебя сына. Он больше не принадлежит отцу и матери, как когда-то в детстве. Естественно, что человек поворачивается к своей жене. Мать хочет, чтобы сын женился, и радуется, когда он женится, но потом она больше всех страдает. Сын главное внимание посвящает жене, не спросят мать, голодна ли она, устала ли, и у матери в уме начинается мысленная брань. Она может продолжаться бесконечно, и в конце концов увидишь, что она ни к чему не приведет. Попробуй так делать, и увидишь, что все быстро изменится. Надо хранить мир и все прощать. А вот ведь мы какие. Если у нас испортилось настроение, сразу становимся резкими, не умеем мягко ответить и только ухудшаем положение. Когда мы недовольны, то и вся братья вешает нос, а что еще хуже, и между собой ссорятся. Значит, я должен хранить мир и все им прощать, что бы они ни сделали. Все должен прощать, любить и не держать в себе обиду. Мысленная брань в монастыре. Мы в монастырь собрались из разных краев. Все по-разному воспитаны. Кто-то слишком раним, кому-то не хватает такта, и он обижает других. Но все мы должны терпеть общежитие, чтобы постепенно становиться единомышленниками, чтобы всем вместе идти в одном направлении. А пример святой жизни нам должен показывать настоятель монастыря. И если в его мыслях нет мира, нет мира и в монастыре. Когда носим в себе мир, он передается окружающим. Поэтому надо трудиться над тем, чтобы в нашем доме был мир. Мир может исходить от каждого из нас и передаваться окружающим. Видите, как мало на земле смиренных и кротких, но они блаженны. Мысленная энергия гнева огромна. Недовольство разрушительно действует на человека. Где-то я читал, что когда человек приходит в крайний гнев, он расходует столько энергии, что она могла бы сдвинуть состав из нескольких вагонов. Каждый стремится быть рядом с кротким человеком. Можно слушать много поучительных вещей, но сумеем ли мы применить их в своей жизни? А когда мы видим кроткого человека, мирного, беззлобного, он для нас как солнце для продрогшего. Он всегда радуется, вокруг него покой, благодать Божия, и каждый хочет быть рядом с ним. Почему? Потому что покой, мир влияют на душу и даже на нервную систему всех живых существ. Многие удивляются, что дикие звери приходили к святым как ручные, они не нападали на святых. В этом нет никакой премудрости, все просто. Святые не боялись смерти, не имели другого страха, кроме страха Божьего, и все их любили, не только люди, но и животный мир. Когда собака нападает, она на самом деле защищается. Если вы ее боитесь, она лает и кидается, потому что ваш страх невольно действует на ее нервную систему, и она реагирует. А если вы ее любите, она не бросится, но подойдет как ручная. Так было со святыми. У нас в Петровце был один священник, Б, своеобразный человек, грубоватый, мог резко ответить, требовал дисциплины, но невероятно любил животных. Вокруг него всегда было полно щенят и котят разных животных. Однажды в осенний день пошел он к одному прихожанину осветить воду, а у того была немецкая овчарка размером с теленка. Подходит к калитке, открывает, а собака освободилась от привязи и прямиком на гостя. Думали, останется от попа одна ряса, а он раскрыл объятия и говорит: «Давай поборемся». И собака поставила ему лапы на плечи и стала его облизывать. Все удивились, а отец Б говорит: «Он знает, что я люблю животных, и его люблю». Вот видите, что значит любовь и добро. Тогда и животные к нам льнут, а разумные существа — наши родные и близкие, и подавно. Потому что наши мысли несут или мир, или брань.